Из трех переправ Зорник, Радимов сын, выбрал ту, что с полуночной стороны. Там через Смородиный ручей был переброшен мосток. Он находился дальше двух бродов, но легко было догадаться, что на бродах, как более легких для преодоления, будут поджидать крепкие заставы. Дорога выйдет чуть длиннее, зато есть надежда проскочить за ручей незамеченным. Чужакам до такого и не додуматься. Троих пришлых, ходит двое из них и княжего рода, Зорник за сильных соперников не считал. Где им, неведомого пса сестричей, одолеть Хатимировых правнуков на их родной земле? Опасался он только братьев Путиславичей, особенно Гаруна. Тот, после того, как его отец был избран воеводой и успешно отбил набег Руси, себя, небось, родным внуком Перуновым мнит. Держась за ветки ивы, Зорник бочком пробрался по двум бревнышкам и уже выбирал, куда на мокром песке той стороны поставить ногу, чтобы меньше вымокнуть, как приметил впереди на тропе движение. Вскинул глаза и чуть не полетел в воду. «Сколь-нибудь ты хитер, анафь, не перехитришь». Откуда она взялась? Не то выскользнула из густого орешника вдоль тропы, не то прямо из воздуха соткалась. Чудное существо. Не то женщина, не то волчица. От потрясения Зорника бросило в жар. Он застыл на месте, не замечая, что черевья уже полны воды, и лихорадочно цеплялся за ветки, чтобы устоять на ногах. Никогда в жизни, ни на испытаниях у деда Лукомы, ни во время страшных игрищ на Карачун не видел он ничего подобного. На тропе перед ним, закрывая путь, стояла подбоченясь волчица в человеческом облике. На обнаженное тело сзади была накинута шкура, лапы перекрещивались меж округлых грудей и крепились к бокам на уровне пояса, не скрывая, однако, ни единой подробности ее сложения. Никакого иного, кроме шкуры, намека на одежду на ней не имелось. Женское естество у нее было, как у любой девки, зато голова совершенно звериная. Волчья морда вместо лица, волчьи уши. Есть ли сзади хвост, Зорник не разглядел, против воли взгляд его прилип к другим, более соблазнительным частям ее тела. «Лютица!» — мелькнула в мыслях, и будто ледяной водой окатила. Занятно слушать предания о лютице вещче, волхвите, умеющей принимать облик волчицы, но совсем иное дело, когда существо из преданий выходит тебе навстречу наяву, да в глухом лесу, где ты один-одинешенек. Здоровый, бойкий парень ощутил себя детем неразумным, не знающим, как быть, куда вся удаль подевалась. «Что?» — закоченел лягух мокрохвостый. Человеческим голосом бросила ему волчица. «Порты, небось, обмочил уже. Страшно, да?» Насмехаясь, она слегка качнулась, вильнула бедром. «Не бойся, я на вашу сторону не хожу. Хочешь бежать — беги, мамка спрячет». Говорила она ясно, как человек. Голос у нее был немного хриплый, но молодой и веселый. Зорник стиснул зубы, отчаянно пытаясь взять себя в руки. От близости потустороннего существа пробирала дрожь, страх смешивался с лихорадочным возбуждением от этого зрелища, обнаженное женское тело и волчья голова. «Ты кто?» — задыхаясь, выдавил он. «Переправу сторожу», — весело ответила зверица. «От таких вот, как ты, сосунков захожих. Грибы искал, что ли? Здесь не водятся? Только тот худой опенок, что у тебя в портках. Проваливай, пока я добрая, нечего тебе здесь ловить». Но в хриплом голосе ее звучала скорее насмешка, чем угроза, и Зорник отчасти опомнился. Лютица вещча ему всегда представлялась старой, а это явно была совсем молодая. Может, внучка той старой волчицы? Но какой же парень потерпит, чтобы над ним смеялась девка, пусть даже в шкуре? Он ведь не из последних. В лесной ватаге 3 года вожаком был, пока княжич не пришел. Зорник заменил Будима во главе юной стаи, когда тот погиб, и с тех пор надеялся заменить и как наследник Благожита, для чего требовалось одолеть соперников и отыскать путь к Будимовой сестре. «Да это же и есть то испытание, которое он должен преодолеть. Волчица охраняет переправу через Смородиный ручей и путь в Невидье. Ждет тех, кто желает этот путь отыскать». И уж он, Радимов сын, не из тех, кто от первого же препятствия назад повернет, не затем пришел. В таких делах нет пути назад. Всякий, кто встает на тропу священных испытаний, на каждом шагу чувствует лопатками невидимую, но прочную стену, что подпирает сзади и движется вместе с тобой. Оставшийся на месте отступивший будет, что мертвый. Только двигаясь вперед, можно сохранить право на жизнь и уважение. Зорник шагнул еще раз, встал на твердый берег. выпустил из рук ветки ивы, поправил шапку. Волчица не шелохнулась. Зорник всматривался в ее морду, пытаясь поймать взгляд, но собственный его взор против воли все соскальзывал на ее обнаженную грудь, на плоский живот и на темный островок в его нижней части. Разнородные мысли и побуждения крутились вихрем, сбивая с толку, накатывали волны жара и одновременно ужаса. «Да это не зверя в лесу выслеживать, и даже не с суровеем суровеичем бороться, а он медвежий сын, то еще чудовище. Путь Зорнику преграждал не просто лес, сама женская стихия леса, казавшаяся парню загадочной и опасной вдвойне. Она манила любовными наслаждениями, известными ему пока лишь понаслышке, и леденила дыханием Мариной губительницы, ночной волчицы. Не первый год уже Зорник с томлением и нетерпением думал о женитьбе, которую должны были устроить ему родичи, и вот то, о чем всякий парубок поневоле мечтает, стояло перед ним влекущее и пугающее, словно спрашивая, а хватит ли отваги совладать с тем, чего желаешь. Делая шаг вперед, Зорник ощутил в портах некое неудобство. Сердце его обливало холодом от ужаса, а мужская природа тянулась к тому, что прельщало взор. Конечно, обнаженное женское тело для него новостью не было, и близ бани это можно видеть и на реке, когда девки купаются, но сейчас выставленное на показ с чисто животным бесстыдством в соединении со звериной мордой, оно служило ярчайшим доказательством нечеловеческой природы того существа, что преградило ему дорогу. Имея оно более ясные звериные признаки, скажем, шерсть на коже или соски по всему брюху, как у суки, было бы менее страшно, но посланцы той стороны тем больше жути навевают, чем более имеют сходство с обычными людьми. Потому что тем ясно дают понять, отличие их не во внешности. «Переправу сторожишь», — повторил Зорник, стараясь придать голосу ту же твердость, что ощущалась между ног, «а мне пройти надобно». «Надобно пройди», — предложила она, двинув плечом. «Одолеешь меня, пойдешь, не одолеешь?» Она засмеялась. «Захочу — съем, захочу — зверем оборочу, и мне на весь век служить заставлю. Будешь меня на себе возить, а я стану на тебе кататься». «Как же тебя одолеть?» Зорник, наконец, сосредоточился и окинул ее взглядом как противника. Но на ум лезли совсем другого рода видения, вызванные ее же дразнящими словами. «А как сумеешь?» За время этой беседы он несколько приблизился, но волчица стояла все на том же месте, не отступив ни на палец. «Ну, давай», — мысленно подстегнул он себя, — «нечего пялиться, взглядом ее не сдвинешь». Собравшись с духом, Зорник шагнул к волчице и с силой толкнул в плечо, пытаясь сбить с тропы. Никогда в жизни, с тех пор, как ему в 7 лет надели порточки, признавая за будущего мужчину, ему не приходилось драться с девками. Он не знал, чего ожидать, а зря. Едва успел он коснуться волчицы, как противница другой рукой перехватила его запястье и вывернула. Зорник вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от боли. А зверица тут же толкнула его бедром. Земля метнулась прочь из-под ног, и он упал на тропу. Над ним раздавался обидный хохот. Войдя в настоящий боевой раж, Зорник подскочил и кинулся на волчицу. Растопырив руки, попытался схватить как мужчину или парня противника в стеночном бою. Со звериной ловкостью она ускользнула, не давая себя зацепить, и пихнула его ладонями в бок. Снова развернувшись, Зорник опять бросился на нее, будто в пляске под круговую песню они метались по тропе взад-вперед. Наконец Зорник изловчился и ухватил запястье волчицы. Однако она вывернулась и сама обеими руками крепко обхватила его за пояс, со звериной силой приподняла, и Зорник с испугом, чувствуя, что теряет опору под ногами, еще сильнее ощущал другое, что оказался плотно прижат к ней. Снова бросила в жар. К нему прильнуло разгоряченное борьбой тело. К груди его притиснулись упругие груди. Волчица, раскачиваясь, пыталась вывести его из равновесия и опрокинуть, при этом она хрипло смеялась, будто играли они лишь для забавы. Сопротивляясь, Зорник обхватил ее за плечи. В крепком объятии они давили друг на друга. Зорник ощущал каждый изгиб ее тела, в нос бил запах женского пота, смешанный с полынным духом. От возбуждения темнело в глазах, и он с трудом помнил, как попал сюда, как вышло, что голая девка прижимает его к себе и не хочет отпустить. Но он вовсе не жаждал вырваться из ее объятий, а напротив всем существом желал слиться еще плотнее. Пока Зорник пытался опомниться, волчица едва не вывернулась. Пытаясь помешать ей уйти, он подцепил ногой ее ногу и толкнул. Она упала, но рук не разжала и увлекла противника за собой. Они покатились по земле, наткнулись на дерево, изловчившись, Зорник оказался сверху и всем телом прижал ее к земле. Вдруг оказалось, что звериная морда сдвинулась в сторону. Прямо перед глазами Зорника было человеческое лицо в окружении растрепанных светлых волос. Вроде бы обычное, но такое яркое, что он вновь содрогнулся от блеска серых глаз, казавшихся очень светлыми на загорелой коже. Будто первые лужицы весенней воды на снегу, когда в них падает солнечный луч. Правильные живые черты, губы, изогнутые в широкой улыбке, этакий зубастый алый полумесяц рожками вверх. В глазах ее был вызов и ожидание, а к запаху пота примешался и другой женский запах, знак того, что эти игры возбуждают не одного Зорника. Вновь потрясенный, у него на глазах оборотень перешел в человеческий облик, парень едва не задохнулся. Вдруг тело под ним расслабилось. Он ощутил, как спало напряжение борьбы, перевел дух, постарался сообразить, что к чему. Но собраться с мыслями было невозможно. Положение его дозволяло думать только об одном. Не переставая улыбаться, бывшая волчица взглянула ему прямо в глаза, приоткрыла рот и медленно провела языком по губам, потом высвободила руки, Зорник не сообразил попытаться ей помешать, и обвела его за шею. Он покорился, больше не мешая ей делать, что она хочет. А волчица притянула к себе его голову и впилась в губы жадным настойчивым поцелуем. Со звериной смелостью ее горячий язык скользнул ему в рот, Зорник вздрогнул всем телом, охваченный будто огнем. В порыве ее было нечто настолько звериное, что мелькнула мысль «собирается съесть, ну и пусть». Забыв о борьбе, он накрыл ладонями ее груди. Ее руки живо дернули подол его рубахи, скользнули под него, потянули загашник, развязывая порты. Он не успел и понять, как вышло, что ее раздвинутые ноги обвили его бедра, а ладонь обхватила его вздыбленного коня и ловко направила в тот колодец, из которого всякий конь жаждет попить. Весь белый свет вспыхнул. Сыр матер дуб, в который раз уже перевернулся вниз ветвями, вверх корнями. Зорник и не заметил, как рука, содрогавшаяся под ним волчицы, метнулась вверх и сорвала с его головы шапку, знак его жениховских притязаний. Но что за дело ему сейчас было до шапки? Все мысли о том, кто он такой и зачем пришел сюда, уже поглотила жаркая бездна. Продвигаясь вперед по едва заметной узенькой стежке, Неговит на каждом шагу зорко глядел по сторонам. Неожиданности он не боялся, поскольку примерно знал, чего следует ждать. Разумеется, местная навь находится позади какой-нибудь воды, и по пути туда надо будет миновать мост или брод. И на броде его непременно ожидают. Будучи сыном старшего плесницкого жреца, Неговит с детства немало знал о разновидностях обрядовых поединков. Никакой нечисти, оборотни, леших ему не встретится. Такие же примерно люди, как его отец, в особых звериных нарядах. Здесь важно правильно себя повести. Может быть и так, что ему навстречу выпустят саму ту девушку-невесту. Она достанется ему, если он сумеет завладеть ее священной срядой. Вот бы это были перья лебединые, — мечтал он по дороге. Тут главное суметь ухватить сорочку и не отдавать, как бы ни молила, пока не даст твердой клятвы выйти за него. Неговит улыбался про себя. Такое сватовство, препирательство с голой девкой за ее рубашку куда приятнее, чем все эти притворно-тайные хождения и иносказательные рассуждения бабок и теток, без каких сыны знатных родов не женятся. Впереди за кустами блеснула вода. Вот и брод. Сердце сильно стукнуло в ожидании. И тут же ухнуло куда-то вниз от разочарования. Вместо девы в белой сорочке на том берегу Неговит заметил довольно неприглядную фигуру. Среди кустов торчал крепкий мужик, одетый волком. На нем были серые порты грубой шерсти, на плечах шкура. Голову и лицо прикрывала волчья личина, но седина в бороде, видной из-под личины, и такая же седина на волосатой открытой груди ясно давали понять, что страж давно не юнец. Оружия при нем не было. Вот, значит, тот вожатый, которого нужно одолеть и подчинить себе. Неговит разочарованно поджал губы. Стало быть, деву он по дороге не увидит, только на месте в лесном святилище. «Кто ты такой, чудо лесное?» — без робости окликнул Неговит волчьего мужика. «А ты кто такой, красотулечка?» Явно дразня откликнулся тот и с важностью добавил. «Брод стерегу. Нету на мой берег проходу ни конному, ни пешему». В ответ на красотулечку у Неговита ни единый мускул в лице не дрогнул. Он был хорош собой и знал об этом. Среднего роста, ладно сложенный, с правильными чертами лица и очень светлыми волосами, он обладал живым, располагающим взглядом и такой улыбкой, что про него ближние и дальние говорили «вот же добрый отрок». Всякая мать и всякий отец желали бы такого сына, разумного, почтительного. По уму он казался старше своих 15, и на грядущую осень отец уже было назначил его женитьбу. Столковался со старой Бегляной насчет ее любимой внучки Летавы. Та сейчас уже помогала бабке на Божьей горе. С такой знатной и мудрой женой Неговит, со временем сделайся он преемником отца, имел бы в земле Бужанской не менее веса, чем князь Русин. Но тут боги послали долю еще более соблазнительную. Благожитову дочь княже стол. «Какую же плату берешь?» Неговит знал, что «нет ходу» обычно означает «не за даром». «Оплату беру голову человечью. Много хочешь, чудо лесное, желаешь моей головы как бы своей не потерять. Больно смел ты, удалец, иди на мой берег, коли не трусишь. Будем силой мериться. Ты одолеешь, я тебя на тот свет отвезу. Я одолею, сам на тебе поеду». «Не оседлал еще», — проворчал Неговит и двинулся через брод. Такими потешками он мог с кем угодно перебрасываться хоть весь вечер, но волчий мужик не девка на повечернице, чтобы видеть в этом забаву. Осторожно ступая с камня на камень, одним глазом Неговит подглядывал за чудовищем, не затеет ли какую пакость. Но это против правил. Страж переправы должен дать ему добраться до той стороны, а там уж они разберутся, кто на ком поедет. Волчий мужик ждал его, перетоптываясь на тропе. Едва Неговит оказался на том берегу, страж переправы кинулся на него и крепко обхватил обеими руками. Более сильный и тяжелый, зрелый мужик оторвал отрока от земли и хотел опрокинуть, однако руки у Неговита оставались свободны. Не растерявшись, он живо запустил ладони ему под волчью личину и надавил большими пальцами по глазам. Ряженый волк охнул и выпустил его, хватаясь за лицо. Личина его сбилась, так и так он сейчас ничего не видел. Пользуясь мигом удачи, Неговит пригнулся, обхватил его за ноги и рванул. Мужик упал, а Неговит быстро сел на него верхом, вцепился в потное горло под седоватой бородой и сжал изо всех сил. Убивать он не собирался, да и знал, что насмерть задушить этакого крепыша сил не хватит. «Стой, стой!» — захрипел тот, вяло отмахиваясь. «Пусти! Признаешь, что я одолел?» Неговит требовательно склонился над ним. «Признаю. Кто на ком поедет? Я тебя повезу. Отведешь меня в невидье? Отведу, только вздохнуть дай, не погуби». Неговит медленно разжал руки. Держался на стороже, ожидая подвуха. Все же нечисть лесная, всякое может выкинуть. Но волчий мужик лежал смирно, расслабленно, не проявляя строптивости. Неговит слез с него и встал на ноги, отряхивая одежду. На коленях новых портов остались мокрые пятна. Вот леший. «Ох, ох, косточки мои!» Хрипло причитало чудовище, с трудом перевернувшись и встав на четвереньки. «Я же не со зла!» Он взглянул на Неговита, будто говорящий пес. «Поставили бабы брод сторожить, я и сторожу, куда деваться». «Веди меня!» — напомнил Неговит. «Будет языком чесать». «Да сейчас пойдем», — обыденно ответил тот. «Тут два шага идти-то недалече. Спешить, покуда нет нужды, никто на ту сторону не прошел еще». «Никто? Ты первый у меня тут». Неговит догадывался, что проходов через ручей может быть несколько, но приятно было хотя бы здесь оказаться первым. Волчий мужик тем временем переполз к пню у тропы и вытащил из-за него котомку и кринку с завязанным горлышком. Снял ветошку чуть дрожащими руками, поднес кринку к губам, отхлебнул. «Квасу хочешь?» Он протянул кринку Неговиту. «Хорошие те бабы!» Он со значением указал на лес позади себя. «Ставили. На смородиных листах, на тайных шепотах, а то упаришься тут». Он еще раз глотнул 2-3 раза. Глядя на него, и Неговит почувствовал, как рубаха липнет к мокрой спине, а горло сохнет. Умыться надо, а то придет к мудрым женам весь встрепанный, как чищоба последняя, и голосу нет. Чудовище снова протянуло ему кринку, и он махнул рукой. «А, давай!» Квас и правда оказался вкусный, прохладный, душистый, отдающий смородиным листом и немного лесными мхами. Неговит не сразу смог оторваться. Хотелось пить, пока темная струя не заполнит живот и не растечется приятной прохладой по всему телу. Опустив кринку, он вдруг качнулся. Или эта земля дрогнула под ногами? Вроде твердое место было. Неговит протянул кринку волчьему мужику, но тот вдруг расплылся, и стало непонятно, где он, не то близко, рукой достать, не то далеко, камнем не добросить. Хотел поставить ее на землю, пока все не разлили. Земля метнулась навстречу. Влажный мох прильнул к щеке, земля-матушка приняла на грудь расслабленное тело. Веки сами собой опустились, мысли заволокла мягкая, но тяжелая тьма. Последнее, что Неговит успел ощутить, как невидимая рука осторожно снимает с его головы шапку. Так оно и лучше. Человек толковый разве в шапке спать ложится? Первым до Невидья добрался княжич Милокрас. Брод он нашел довольно легко, туда вела тропа, которой пользовались местные весняки. После ручья идти пришлось уже без тропы, одолевая враги и бурелом. Без вожатого нипочем дороги не найти. Но у него вожатый был, женщина-волчица, побежденная им на южном броде. Была она немолода и быстро запыхалась, а Милокрас с его длинными жилистыми руками изловчился ухватить ее сзади за горло и сдавить, и выпустил лишь после того, как она запросила пощады и поклялась провести его в Невидье. Перед походом волчица предлагала ему выпить квасу, подкрепиться пирогом, дескать, дорога дальняя, устанешь, но Милокрас из осторожности все отверг. Не хотел терять времени. Соперники у него бойкие, вот-вот обскачут. Слава богам, двоих из самых опасных, древлянина Долету и Людомирова брата Жировита, с пути убрала сама судьба. Но и остались парни задорные. Особенно Милокрасу внушал опасения тот, которого выставили киевские русы. Здоровенный, неторопливый, основательный, с такими глазами, будто знает все наперед. Успешное преодоление брода первого рубежа Милокраса подбодрило, однако радоваться он не спешил. Следуя через лес за шкурой на спине волчицы, сзади имелся хвост, где ему положено быть, он пристально следил за ней, готовый к тому, что она снова нападет или попытается бежать. В свой успех он не очень-то верил. Длинный, нескладный, худой, с вытянутым лицом и немного впалыми висками, Милокрас был любимцем матери, но двое старших братьев над ним часто посмеивались. Судьба отплатила ему часом удачи. Когда Благожит стал искать женихов для своей дочери-наследницы, двое старших у Немысловичей уже имели Вадимых жен, а младшие братья еще не доросли до женитьбы. Вот тогда Милокрас поверил, что третьему сыну счастье дается не только в сказании. Суденицы ему улыбнулись, матушка благословила. Остальное зависело от него, и вот это смущало. Следуя за волчицей, он с тревогой озирался по сторонам. Случись что, самому отсюда не выбраться. Ни троп, ни воды, никакого просвета. Ельник шел под уклон, и вот они оказались на дне огромного оврага. Милокрас и встревожился, и приободрился. Святилища Нави располагаются в низинах. Похоже, они уже у цели. За кустами показалось что-то огромное серое. Но не успел Милокрас испугаться, как понял, что это толстые бревна высокого старинного тына. Все как в сказании. Старые черепа на кольях, слава чурам нечеловечьи. Столбы ворот с вырезанными на вершинах головами змеев. Поляна перед воротами была сплошь усыпана чем-то серо-белым, как черноватый песок. «В Навь лишь тот войдет, кто через краду прошел», — обернулась к нему волчица. Ее негромкий голос глухо звучал из-под личины. И Милокрас сообразил, что это. Не песок, а зола и пепел с костров погребальных. Стало жутко, и он помедлил у начала пятна, собираясь с духом. Зола, перемешанная с прахом бесчисленных мертвецов, лежала между ним и желанной целью, будто море смерти. Но в том и состоит суть всех посвящений. Преодолевая страх, боль и неизвестность, человек умирает и возрождается более сильным и мудрым. Цепляясь за край привычного и безопасного, навек останешься детем. Волчица знаком показала, что нужно сделать. Милокрас наклонился, взял чуть дрожащей рукой немного праха и размазал по лбу, чтобы остался ясно видимый знак. На серых от времени бревнах тына и ворот виднелся вырезанный узор в виде чешуи. Ему предстоит войти не просто в Навь, в саму пасть змея Велеса. Мелькнули в мыслях лица братьев, Чтиши и Гордени. Решились бы они. Он, Милокрас, решится, и даже если ему запретят рассказывать об увиденном, мысль об этом преодолении поможет ему весь остаток жизни чувствовать себя не хуже их. Волчица трижды ударила в ворота, потом отворила их. Милокрас глянул вперед. Широкий двор был пуст, не считая двух идолов посередине. Вслед за волчицей он прошел во двор. Позади раздался скрип. Милокрас обернулся, ворота затворились сами собой, и скрип створок походил на жалобу неприютных духов. Вдоль тына кольцом стояли 5 или 6 изб. Волчица провела его к самой большой, тоже стукнула 3 раза, потом отворила дверь и отступила. Дальше ему предстояло идти одному. Стиснув зубы, Милокрас согнулся почти пополам, чтобы пролезть в низкий дверной проем. Разогнулся и остановился. Дверь за ним плотно закрылась, отрезая путь дневному свету. Волнение вдруг почти улеглось, поздно волноваться о чем-либо. Он же там, на самом дне Нави, в самой глуши того света. Он решился, пришел, дальше оставалось лишь принимать то, что пошлет ему непостижимое невидье. Некоторое время, долго ли он не знал, Милокрас стоял у порога, пока глаза привыкали к полутьме. В просторной избе не виднелось ни одного оконца, ни одного проблеска дневного света. Зато везде горели лучины, освещая поставленные углами друг к другу длинные скамьи. На скамьях виднелись какие-то белые кучи. Милокрас не сразу понял, кто это или что, потом разглядел. Это женские фигуры с головами, укутанные в белые покрывала, а в углах скамей стояли, будто стражи, священные снаряды. Высокая ступа с дубовым пестом, помело и посох, напоминание о том, чья здесь власть. На стенах позади скамей висели волчьи шкуры по числу сидящих. Волчицы, вроде той, что привела его сюда, сбросили шкуры и обернулись девами. В избе стояла полная тишина, ни одна из сидящих не шевелилась, казалось, они и не дышали. Живыми были только чуть дрожащие огоньки лучин. Милокрас сам не решался двинуться, да и дышал чуть-чуть. Скользили в бездну мгновения. У Милокраса начало перехватывать дыхание. Он понимал, что неподвижность отдает его во власть мертвых и может убить, но не знал, как быть. «Будь цел, отрок», — вдруг послышалось позади. Приветствие, это самое обычное, произнесенное обычным голосом, заставило Милокраса вздрогнуть. Он обернулся. В углу позади него обнаружился некто живой. Может быть, живой. Это была старуха с грубоватым суровым лицом. Невысокая ростом, довольно щуплая, она оттого выглядела даже внушительнее. Яснее бросалась в глаза заключенная в ней внутренняя сила. Толкун-баба. Та самая, что наутро после купалей приходила в Хатимирль лечить Людомира. «Будь цела, мати». Милокрас поклонился, страшась и радуясь, что хоть кто-то здесь сказал ему человеческое слово. «Зачем пришел?» «За невестой». «Вот наши невесты». Старуха показала на застывших женщин под покрывалами. «Одна из них твоя. Какую выберешь, ту и возьмешь. Согласен?» «Да». Милокрас не вполне осознал смысл этого условия. Понял лишь, что ему нужно угадать ту девушку, за которой пришел. Старуха знаком предложила ему подойти к скамьям поближе. Он двинулся вдоль ряда сидящих, вглядываясь в белизну покрывал. Но что там различишь? По очертаниям было видно, что иные не молоды, грузные, сгорбленные станы. Поняв это, Милокрас ободрился. Вот эту и вон ту можно сразу отвергнуть. Старуха неслышно следовала за ним, сама как белая тень. Как неотступная, неумолимая судьба. Жребий всего один. Не выпадет нужное, бросить второй раз не дадут. Но как? Милокрас готов был заплакать от отчаяния, преодолеть брод, пройти через чащу и озеро смертного праха, чтобы выбрать, но как? Они же все одинаковые. Напряженным взглядом он скользил по головам и плечам, скрытым белой тканью. Ум, опыт, расчет. Ничего здесь не поможет, только удача. Где-то среди них сидит она, юная благожитого дочь, мудрая дева. От его выбора зависит и ее счастье. Угадай он, она станет его женой и княгиней. Не угадает, останется в лесу. Она одна здесь настоящая невеста, остальные поддельные. Невольно он вгляделся в ту, что сидела в самой середине, будто подвеска в снизке бус. Это молодая танка, стан прямой. Краем глаза он уловил внизу легкое шевеление. Мышь, что ли? Девочке в лесной избе обычно помогает мышь, посланница чуров бабок, но нет, это не мышь. Впервые за все это время одна из сидящих сделала легкое движение. Дева в середине скамьи, перед которой стоял Милокрас, чуть-чуть выдвинула вперед кончик ступни. Но в глазах отрока это легкое неслышное движение было равнозначно крику «Я здесь!». Она подала ему знак. «Вот это!» Милокрас быстро шагнул к сидящей и протянул к ней руку, не решаясь прикоснуться без позволения. «Эту берешь?» — нахмурилась толкун-баба, по виду недовольная. «Эту беру!» Решительно подтвердил Милокрас и даже головой тряхнул. Он сделал выбор, сомневаться и пятиться уже нет смысла. «Встань, дева!» — велела старуха. Указанная медленно поднялась со скамьи, толкун-баба приблизилась к ней. Также медленно подняла край покрывала и сняла его. Перед Милокрасом, опустив глаза, стояла юная дева, довольно высокая и худощавая, с острыми скулами, светлыми бровями и многозначительно сжатым тонкогубым ртом, одетая в белую сорочку и такую же вздевалку без украшений, лишь с узким очельем, она показалась истинной жительницей Нави, той, что ему Мелокрасу суждено вывести в белый свет, где она обретет живую плоть и яркие краски. И тут ему вспомнилось это лицо. Именно эта дева в красном платье и огромном венке зари зареницы на купалиях зажигала костер в святилище. На сердце вскипела волна ликования. Он угадал, это она. Боги его не оставили. Угадал единственную истинную невесту из девяти, теперь она его. Ох, чуть не забыл самое главное. Спохватившись, Мелокрас бросил на пол между собой и девой свою шапку, снятую при входе в избу. Толкун-баба одобрительно кивнула. Девушка подобрала шапку и с легким поклоном подала Мелокрасу. Значит, согласна. «Поцелуй, жених, невесту», — распорядилась Толкун-баба. Мелокрас повиновался, приложился губами к щеке девы, и лишь после того она подняла на него глаза, будто поцелуй этот оживил ее. «Вручаю тебе», — Толкун-баба взяла руку девушки и вложила в руку Мелокраса. «Жену твою, дорогочаду, Собивоеву дочь. Теперь она твоя, ступайте во свояси в белый свет, и да пошлют вам боги в дом здоровья, богатства и чад многочисленных». «Дорога... дорогочада? Собивоева дочь?» Мелокрас нахмурился. «Какого еще Собивоя?» За первым воспоминанием о купалиях пришло второе. Говорили ведь потом, что дехитрая княгиня Благожитова подменила дочь, другую вывела вместо нее, и те отроки удалые не за тот венок дрались, чуть не утопили один другого понапрасну. Тогда деву подменили, и сейчас подменили, а он попался, как глуподыр последний, хотя знал, что подмена может быть. Мелокрас застыл, не решаясь сделать больше ни одного движения в этом коварном обманчивом мире. Но тут девушка, угадав его мысли, сама сжала ему руку и улыбнулась. Потом поцеловала, скрепляя этот желанный для нее союз. И в поцелуе ее сквозило и удовлетворение, и утешение. Мелокрас стоял, не зная, как быть, и притом понимая, поздно. Вынул он свой жребий, назад не положишь, вот такая его судьба. С одной стороны от него стояла довольная Дорогоча, с другой улыбалась половина рта Толкун-баба. Оставшиеся 8 дев под покрывалами по-прежнему сидели неподвижно, дожидаясь тех, кто сумеет оживить их. «Божечки, какая красивая!» Это была первая мысль Гаруна Путиславича, когда на тропе позади брода он увидел чудную фигуру. Не то волчица с телом девки, не то девка с головой волчицы. Через этот брод он ходил не раз, навещая материну родню в Завидичах, но никогда раньше подобных чудес тут не встречал. Только сегодня Навь выслала ему навстречу это диво в день особых испытаний. Стражница стояла перед зарослями ольхи с рыжеватой волчьей шкурой на плечах, а на маленькую девичью грудь из-под шкуры спускались темно-рыжие, как вересковый мед, длинные волосы. Лицо скрывалось под личиной волчьей мордой, но от ее стройного тела Гарун не мог отвести глаз. Для красивой она была слишком худа, аж ребра видно, но что-то было в этой худобе такое, что цепляло за сердце и сбивало дыхание. Мигом забылась неудача возле перунного камня, обидные затрещины от киевского немытика, брат, страдающий от змеиного укуса. Грозная Навь вдруг явила такую красоту, Гарун даже испугаться забыл. Он пошел через брод прямо по воде, можно было по камням, но для этого пришлось бы перестать смотреть на нее, а это оказалось не под силу. Он боялся, что она исчезнет, если он отвернется или хотя бы моргнет. «Ты кто такой?» — первой заговорила волчица. Голос у нее был молодой, звонкий, но совершенно незнакомый. «Чего тебе надобно?» «Невесту свою ищу». Гарун заранее обдумал этот ответ и сейчас дал его почти безотчетно. «Уж не ты ли это?» Волчица расхохоталась. «Невесту всякому надо, а ты сперва заслужи. Пока меня не одолеешь, не пройдешь». «Так я пройду». «Поглядим, вон ухо-то какое красное. Небось, бабка натрепала, не хотела отпускать. Не мал ли ты, дитятка, невест себе искать?» Волчица оказалась ловкой не только на словах. Далеко не сразу Гарун сумел к ней подступиться. Не покидая тропы, она уворачивалась, как змея. Но вот он схватил ее, а она извернулась и так врезала локтем под дых, что в глазах потемнело. Но и сама не удержалась на ногах и с размаху прокатилась по земле, села, подняла руку, на кисти появилась длинная красная царапина, уходящая на запястье. Волчица поднесла руку к личине и лизнула царапину. Гарун подался ближе, надеясь хоть мельком увидеть ее лицо, но напрасно, личина осталась на месте. А волчица вновь изготовилась вскочить. Метнувшись вперед, Гарун ухватил за узкую босую ступню и дернул, снова опрокидывая ее наземь. Схватил за руку, волчица извернулась и укусила его за шею. Он содрогнулся, было не больно, но что-то горячо и приятно толкнуло изнутри. Заломив ей руку за спину, он прижал противницу к земле. Она затихла, тяжело дыша. «Ну что?» — тоже с трудом переводя дух, спросил Гарун. «Немал я невест искать?» Волчица молчала. «Отведешь меня в невидье?» «Ну ладно», — неохотно вздохнула она. «Отведу, ловкий какой выискался». «Клянись!» «Матерью землей клянусь!» Гарун выпустил ее, и она встала. Провела ладонями по груди и по бедрам, стряхивая лесной сор, и он снова сглотнул. Невольно жалел, что поединок их так быстро завершился. Даже победа не радовала. Что победа? Он не сводил глаз с рыжей волчицы, надеясь, что она потребует еще чего-нибудь. Пусть-ка еще испытает его, он покажет, на что годен. «Ты не радуйся», — предостерегла рыжая. «Я-то что? А вон там тебя ждет. Страх пострашнее меня». «Я не боюсь, веди давай, не сбежишь?» «За хвост подержись», — с усмешкой предложила волчица, но этого Гарун, конечно, делать не стал. И вот они шли через лес. Волчица впереди, он за ней. Теперь он видел только покрытую шкурой прямую спину, затылок с длинными рыжими волосами. В прядях запуталось немного лесного сора. Под шкурой мелькали ловкие белые ноги, и Гарун старался наступать на те же места, что она, идти точно по следам, было приятно, как если бы он ее касался. Его переполняло удивительное чувство и восхищение, и робость, не имевшая ничего общего со страхом. Вот это да! Кто же она такая? Человек, зверь? Из невидия или откуда? Вот он какой, самый важный день его жизни. День, когда он встретил истинное чудо. Как в сказаниях про лютицу Вешчу и ее дочерей-волчиц. И никогда, даже если она сейчас исчезнет, жизнь его не будет прежней. Да разве сумеет он до конца века, отпусти ему судьба хоть 70 лет, забыть хоть одно ее слово, хоть малую малость этой встречи? Восторг и потрясение уже что-то такое сделали с ним, что он ощутил себя другим человеком, более зрелым, взрослым, опытным, мудрым. Но главное, Гарун почему-то чувствовал себя счастливым. И вовсе не потому, что прошел первый рубеж и приближался к загадочному невидью. Очень хотелось заговорить, но что ей сказать? Это непростая девка, ее не спросишь о здоровье родичей и хорошо ли Лен уродился. Даже имени не спросишь, не скажет она ему, даже если оно у нее имеется, имя. Как-то очень скоро путь их закончился. Они спустились в ложбину, где за елями серели бревна тына. Волчица, не сбавляя шага, двинулась прямо через широкую россыпь погребального праха, но Гарун невольно приостановился. «Лоб себе помажь!» Более не слыша сзади его шагов, волчица обернулась. «Иначе не пройти!» Гарун подобрал горсть праха и размазал немного по лбу. До ворот оставалось всего шагов 7. Вот сейчас она войдет туда и сгинет в глубинах Нави, откуда появилась. «Жди здесь», — велела волчица. «Считать до скольких умеешь?» «Сколько надо умею». «Считай до 33. Потом отворяй ворота и заходи. Увидишь самую большую избу, подойди, стукни в дверь 3 раза. Опять посчитай до 33, и тогда заходи. А там увидишь, что будет». Волчица скользнула за ворота и пропала, только хвост с рыжей подпалиной мелькнул. Как привороженный Гарун не мог оторвать взгляда от створок, которые она прикрыла за собой. Наконец опомнился, ему же велено считать. Не зная, долго ли промешкал, начал сразу с 15. Может, закончил рано, может, поздно. А, обоя-ребоя. Вдруг подумалось, что она может быть там, во дворе. Гарун толкнул створку, раздался скрип, будто вой голодного лешака. Но за воротами никого не было, только 2 высоких идола в середине — Велес и Марена. По привычке, поклонившись божествам, Гарун огляделся. «Самая большая изба», — она сказала, — «видать, туда». Подошел, постучал 3 раза, теперь уже стал считать основательно. 31, 32, 33. Пока считал, огляделся, заметил под навесом на скамье бадью с водой и белый рушник. Тоже важно. Наклонился, осторожно черпнул горстями воды, умылся, промыл глаза. Иначе можно ничего и не увидеть. Просто так Навьи живым очам недоступны. Согнувшись, протиснулся в низкую дверь. И да, он их увидел. Около 10 женщин неподвижно сидели на скамьях. Никаких шкур и личин, белые сорочки, белые вздевалки, белые покрывала на головах, закрывавшие лицо и спускавшиеся до груди. «Будь цел, отроче!» — послышался сзади голос. «Увы, другой. Не тот молодой и звонкий, что касался души, как свежий ветерок». Обернувшись, Гарун увидел толкун-бабу. Поклонился. Впервые он подошел к ней, старшей жрице Нави, так близко, и то, что она оказалась на голову ниже ростом, потрясло его. Казалось, она лишь притворилась маленькой, чтобы его обмануть, а сейчас вдруг начнет расти и будет увеличиваться, пока не упрется макушкой в кровлю. «Молодец, что добрался», — вместо этого приветливо сказала Толкун-баба. «Чего же хочешь теперь?» «Где та волчица?» — чуть не ляпнул Гарун. Пришлось подумать, чтобы вспомнить нужный ответ. «За невестой я мати». «Здесь твоя невеста», — Толкун-баба указала на сидящих дев. «Любую выбирай. Девять у меня дочерей, да только княжья дочь лишь одна. Угадаешь, твоя будет. Не угадаешь? Какую выберешь, ту возьмешь, к себе в дом уведешь, ступай». Парень двинулся к скамьям. Оглядел сидящих. Вот эти две старухи, сразу видно, горбятся. Эта слишком толста и грузна, тоже не молода. Вон та, может быть, или эта с краю. И вдруг ноздрей его коснулся запах. Немного веяло потом, немного звериной шкурой, лесным мхом. Он вгляделся. Сидящая перед ним дева, вторая с краю, была неподвижна, но белое полотно на ее груди вздымалось чуть сильнее, чем у других, будто она только что проделала долгий путь и не успела перевести дух. Руки ее были сцеплены на коленях, как у прочих. На правой кисти чуть виднелась свежая красная царапина. «Эту беру». Поспешно. Будто от малейшего промедления счастье могло ускользнуть, Гарун указал на нее. «Вот эту мать!» «Эту?» Толкун-баба приблизилась, чему-то усмехаясь. «Не слишком ли спешишь, отроче? Не торопись, подумай. Спешки нет, судьба твоя решается. Какую возьмешь, стой и будешь век вековать». «Я понял. Вот эту давай». «Встань!» — велела Толкун-баба. Дева медленно поднялась. Теперь Гарун видел ее рост и снова убедился, не промахнулся. В груди теплой волной разлилось отрадное чувство, будто сами боги вслух пообещали. Отныне и навек все станет хорошо. Он поймал счастье долю свою. Пока Толкун-баба бралась за концы покрывала, готовясь его поднять, Гарун даже не думал, может ли оказаться, что это и есть благожитого дочь. Думал он только об одном. Сейчас, наконец-то, он увидит ее лицо.